Глава 19. Судья Ромни Сакстон занял свое место и провозгласил: «Штат Калифорния против Хораса Уоррена. Начинаем слушание дела об убийстве. Стороны готовы к слушанию?» «Защита готова», — отозвался Мейсон. С места поднялся Гамильтон Бергер. «Позвольте сообщить суду, что обвинение готово. Кроме того, я хочу заявить, что в представлении этого дела мне будет помогать мой помощник Алфиус Рандольф. Я знаю, что на предварительном слушании обычно не делаются открытые заявления. Я также понимаю, что мое появление на предварительном расследовании совершенно необычно, но ведь и дело из ряда вон выходящее. Принимая во внимание чрезвычайные обстоятельства дела, я хочу сделать суду заявление, чтобы суд мог понять значимость доказательств, которые будут предъявлены, и оценить их соответствие общей картине. Нам, например, не удалось определить мотивы убийства, разве что косвенно и с помощью косвенных улик. Мы можем предъявить лишь косвенные улики, и пусть суд сам делает выводы. Мы сможем доказать, что в ночь на 3 число этого месяца была совершена попытка убийства в связи с ограблением супермаркета. Убийцу видели 2 свидетеля. Мистер Перри Мейсон, представляющий на этом слушании защиту, попросил художника сделать портрет подозреваемого. Тот выполнил портрет заранее, еще не поговорив со свидетелями и не услышав их описаний. Косвенные улики дают понять, что мистер Мейсон собирался воспользоваться этим портретом, чтобы оказать давление на покойного Колистера Гидеона. Гидеон раньше был осужден за тяжкое преступление и недавно вышел из федеральной тюрьмы. Зная, что такой влиятельный человек, как мистер Мейсон, намеревается сфабриковать против него ложное обвинение в убийстве, он, понятно, запаниковал. «Минуточку», — перебил его судья Сакстон. «Это серьезное обвинение. Вы намекаете, что мистер Мейсон фабриковал против покойного ложное обвинение в убийстве?» «Именно это я и сказал, Ваша честь. И он давил на свидетелей?» «Это мое обвинение, и я надеюсь доказать его, представив мотивы». «Это очень серьезное обвинение», — заметил судья Сакстон. «Доказательство подтвердит обвинение», — заверил его Гамильтон Бергер. На лице судьи Сакстона появилась мрачная улыбка. «Хорошо», — кивнул он. «Продолжайте ваше заявление». «Мы докажем», — продолжал Гамильтон Бергер, «что покойный Колистер Гидеон был убит из револьвера 38-го калибра, найденного у подсудимого, и что подсудимый прятался на месте преступления. В силу этих доказательств мы будем просить ордер на передачу дела в Верховный суд». «Очень хорошо», — одобрил судья Сакстон. «Защита хочет сделать начальное заявление?» Теперь поднялся Перри Мейсон. «Защита хочет сделать следующее заявление. Подсудимый считается невиновным, пока не доказана его вина. До тех пор, пока моя вина не доказана, я невиновен. Защита хочет напомнить суду, что любой намек, сделанный свидетелю, не обязательно является незаконной попыткой заставить свидетеля фальсифицировать свои показания. Не трудитесь объяснять суду азы уголовного кодекса, мистер Мейсон. Процесс продолжается». Снова поднялся Гамильтон Бергер. «Позвольте сообщить суду, что при столь необычных обстоятельствах я собираюсь вызвать моего первого свидетеля, друг Керни, потому что хочу положить начало выяснению мотива преступления». «В показаниях мистера Керни содержится намек на мотив, я правильно понимаю?» «Да, Ваша честь». «Каким же образом?» «Мы постараемся доказать, что подсудимый с помощью своего адвоката Перри Мейсона пытался сфабриковать против Колистера Гидеона ложное обвинение в убийстве. «Суд очень заинтересован в этом доказательстве», — отозвался судья Сакстон. «Мистер Керни, пройдите на свидетельское место и поклянитесь говорить только правду и ничего, кроме правды». Керни вышел вперед, поднял правую руку, произнес слова присяги, назвал свое имя, адрес и род занятий. «Вы держите в этом городе мастерскую?» «Небольшую мастерскую, сэр. Кроме того, у меня есть и магазин. Я продаю электроприборы и занимаюсь их ремонтом». «Не вспомните ли, что произошло с вами 3 числа этого месяца?» «Конечно, припомню, сэр». «Где вы были в тот вечер?» «Фактически это произошло в начале 1 ночи, то есть уже 4 числа. Я возвращался домой после позднего сеанса в кино». «Вы знаете, где расположен супермаркет?» «Да, сэр. На Холстон-авеню, 1026». «Ваш путь лежал мимо этого супермаркета?» «Да, сэр». «Проходя мимо, вы заметили что-либо необычное?» «Да, сэр». «Что именно?» «Входная дверь супермаркета открылась, и оттуда выскочил человек. Он чуть было не сбил меня с ног». «Продолжайте». «В руке у него был револьвер. Он наставил его на меня и велел поднять руки». «И что вы сделали?» «Поднял руки». «Он что-нибудь еще говорил вам?» «Я предположил, что это ограбление, и...» «Неважно, что вы предположили. Он что-нибудь еще сказал вам?» «Да, сэр». «Что именно?» «Велел мне держать руки поднятыми». «И что он сделал потом?» «Стал довольно быстро пятиться от меня, пока не пересек почти 2/3 улицы. Потом вдруг быстро повернулся и со всех ног помчался по аллее». «А вы что сделали?» «Я попробовал открыть дверь супермаркета, но она оказалась запертой. Наверное, он захлопнул пружинный замок». Почувствовав неладное, я бросился к телефону, чтобы как можно скорее поставить в известность полицию. «Вы знаете этот район?» «Да, сэр». «Вы знали, где находится телефон?» «Ну, я не уверен, что это ближайший телефон, но я знал, что телефонная будка есть на станции техобслуживания в 3 кварталах от магазина, поэтому побежал туда». «Как быстро вы бежали?» Свидетель усмехнулся. «Сначала быстро, но вскоре замедлил шаг. Иногда я бегаю на короткие дистанции, но быстро устаю. Пробежав 2 кварталов, перешел на трусцу. Именно тогда я и услышал сирену. Увидел красный огонек полицейской машины. Я выбежал на середину улицы, замахал руками и остановил ее». «Хорошо. Оставим пока этот момент. Что происходило позже?» «Вы имеете в виду рисунок?» «Да». «Ко мне пришел человек, назвавшийся Фарли Фултоном. У него был карандашный рисунок. Он показал его мне и спросил, не этого ли человека я видел выбегающим из супермаркета?» «Нет, до этого мы еще поговорили. Он попросил меня описать в общих чертах человека, которого я видел. Сказал, что он частный детектив, предъявил удостоверение, а уже после этого показал мне рисунок и спросил, совпадает ли мое описание с этим рисунком». «И что вы ему ответили?» «Я посмотрел на рисунок и сказал, что это не тот человек». «Что было потом?» «Он стал проявлять настойчивость. Заявил, что это тот самый человек, и что ночной сторож подтвердил полное сходство». «И что было потом?» «Я возразил, что мне так не кажется, но разволновался и призадумался. Если честно, это не давало мне покоя. Меня и раньше грабили, и я не хотел». «Нас это не интересует. Нас не интересуют ни ваши мысли, ни ваше прошлое», — отрезал Гамильтон Бергер. «Что вы сделали?» «Пошел в офис к Полу Дрейку, детективу, который нанял Фарли Фултона, и попросил его еще раз показать мне этот рисунок». Дрейк позвонил мистеру Мейсону и спросил. «Минуточку», — перебил его Гамильтон Бергер. «Вы имеете в виду мистера Перри Мейсона, представляющего на этом суде защиту?» «Да, сэр, именно его». «Что же произошло дальше?» «Он позвонил мистеру Мейсону, и тот пригласил нас в свой кабинет». Когда мы пришли туда, Мейсон поговорил со мной. О чем вы говорили? Протестую, заявил Мейсон. Это давление на свидетеля. Принято, согласился судья Сакстон. Так что же вам сказал Мейсон? Я не помню все, что он говорил. Помню только, что он показал мне рисунок. Я сообщил ему, что человек, которого я видел, был старше, массивнее и выше. А он объяснил, что опыт показывает, в подобных обстоятельствах свидетели, описывая преступника, почти неизменно представляют его старше, массивнее и выше, чем он был на самом деле. Иными словами, он пытался заставить вас подтвердить сходство. Протестую, Ваша честь, это наводящий вопрос, подразумевающий определенный ответ свидетеля, возразил Мейсон. Принято, вновь согласился судья Сакстон. Господин окружной прокурор, пожалуйста, воздержитесь от наводящих вопросов. Ну, думаю, ясно, что произошло, заявил Гамильтон Бергер. Я просто пытался в общих чертах обрисовать ситуацию. Получайте показания только с помощью вопросов и ответов, посоветовал судья Сакстон. И не надо здесь представлять ситуацию в общих чертах. Как бы то ни было, мистер Мейсон просил вас идентифицировать человека, изображенного на этом рисунке. Ну, я не помню, эти ли именно слова он говорил. Я знаю, что он пытался сделать это, но... Предлагаю снять ответ, как не имеющий отношения к вопросу, вмешался Мейсон. Принято. Ходатайство удовлетворено. Мистер Мейсон просил вас идентифицировать человека, изображенного на рисунке. Мне казалось, да. Я был уверен, что он пытался меня заставить сделать именно это. Предлагаю снять ответ, как не относящийся к вопросу и являющийся заключением свидетеля, произнес Мейсон. Ходатайство удовлетворено. Хорошо, вмешался Гамильтон Бергер. Вернемся к вашим ощущениям. После разговора с Мейсоном у вас возникли сомнения, не этого ли человека вы видели? Да. Почему? Мне казалось, что я очень хорошо запомнил, как выглядел тот человек. Но посмотрев с полдюжины раз на рисунок и послушав эти разговоры, немного засомневался. Вы сообщили мистеру Мейсону о возникших у вас сомнениях? Я сказал ему, что рот не совсем похож, а глаза, по-моему, немного знакомы. Мне показалось, я где-то их видел. И что мистер Мейсон ответил на ваше заявление? Мне показалось, он был удовлетворен. Нас не интересует, что вам показалось, заметил Гамильтон Бергер. Я спрашиваю вас, что он сказал. Он пояснил мне, что очень важно найти именно того человека, и что я должен подробнейшим образом записать свои воспоминания. Гамильтон Бергер посмотрел на Перри Мейсона. «Мы можем записать, что это был портрет Колистера Гидеона, мистер Мейсон?» «Мы не можем записывать ничего подобного», — отозвался тот. «Если хотите доказать это, ну что ж, пожалуйста, доказывайте». «Если нужно, я вызову на свидетельское место художника и докажу, что он выполнил рисунок с фотографией Колистера Гидеона и что он действовал, выполняя указания». «А как вы собираетесь доказать, что это тот самый рисунок, который показывали свидетелю?» «Ну, раздраженно бросил Гамильтон Бергер, если вы решили бороться до конца, ну что ж, боритесь». «У меня есть фотокопия рисунка, выполненного художником в моем офисе». «Но это не тот портрет, который показывали свидетелю», — заметил Мейсон. Судья Сакстон перебил их. «Насколько я понимаю, ввиду важности дела, защита будет отстаивать свои права. Почему вы не хотите отпустить этого свидетеля, попросить художника выполнить копию рисунка и принести его сюда во второй половине дня?» «Я это сделаю», — заявил Гамильтон Бергер. «Но мне хотелось бы продолжить допрос этого свидетеля». Он повернулся к Керни. «Впоследствии вам показали фотографию Колистера Гидеона?» «Да, сэр». «И изображение на рисунке, который вам показывал детектив Фарли Фултон, показалось вам похожим на Колистера Гедеона?» «Минуточку», — вмешался Мейсон. «Всему свое время. Этот вопрос наводит свидетеля на определенное заключение. Более того, вы не имеете права задавать ему этот вопрос, пока не выяснено, откуда ему известно, что на портрете, который ему показали, изображен Колистер Гедеон. Если он только слышал об этом, вы не можете делать из его ответов никаких выводов». Гамильтон Бергер поднял руки вверх, показав, что сдается. «Хорошо, хорошо. Если суду угодно, я прошу свидетеля удалиться до дневного заседания, а на свидетельское место вызвать лейтенанта Трега». «Минуту», — остановил его судья Сакстон. «Суд хотел бы задать этому свидетелю несколько вопросов». Керни взглянул на судью. «Вас допрашивали в полиции и спрашивали, что вы видели вечером 3-го и ранним утром 4-го?» «Да, сэр». «Полагаю, к моменту выхода утренних газет вы уже знали, какое преступление было совершено в супермаркете?» «Да, ваша честь». «Вы читали утренние газеты?» «Да, сэр». «Иными словами, в ту ночь вы спали немного?» «Я не ложился до половины 4-го». «А утром детектив показал вам этот портрет?» «Да, сэр». «Он что-нибудь говорил о портрете, показывая его вам?» «Кажется, сказал, что это словесный портрет, сделанный полицейским художником». Судья Сакстон мрачно взглянул на него. «Думаю», — произнес он, — «мы отпустим этого свидетеля до дневного заседания. Можете пригласить следующего свидетеля». «Обвинение вызывает лейтенанта Трега», — провозгласил Гамильтон Бергер. На свидетельское место вышел лейтенант Трег, произнес слова присяги, назвал свое имя, адрес и род занятий, добавив, что уже несколько лет работает лейтенантом полиции в том районе, где совершено преступление. 4-го числа этого месяца вы приехали в заброшенный магазин на углу Кловина-авеню и Хендерселла?» «Да». «По какому случаю?» «Кто-то поднял пожарную тревогу. Никакого пожара не было, но пожарные нашли в здании тело и доложили в полицию. Поэтому я и приехал». «Что вы обнаружили?» «Я обнаружил тело человека, которого впоследствии идентифицировали как Колистера Гедеона, умершего, по-видимому, от огнестрельного ранения. Все произошло в кладовой магазина, приспособленной под тайное жилье. Там были консервы, кухонная утварь, небольшая спиртовая плитка, сковорода, посуда. Кроме того, я заметил там полотенце, мыло и прочие домашние принадлежности». «В здании была вода?» «Да, сэр, вода в здании была, в раковине и в туалете». «Что вы еще можете рассказать об этом здании?» «В задней части магазина находится очень большое складское помещение». «Там было много товара?» «Нет, сэр, товара там не было, только множество пустых картонных коробок, некоторые очень большие. Они были сложены несколькими грудами». «Вы обыскали этот склад?» «Да, сэр». «Что вы там нашли?» «Мы нашли подсудимого, спрятавшегося за кучей коробок. В кармане пиджака у него оказался револьвер». «Как он объяснил свое присутствие там?» «Он утверждал, что попался в ловушку из-за пожарной тревоги. Услышав сирены, решил, что это полиция, затаился и не мог выбраться из здания, пока мы его не обнаружили». «Он дал объяснение, почему оказался там и что делал?» «Нет, сэр. Примерно в это время его адвокат Перри Мейсон посоветовал ему на все вопросы отвечать только одно, без комментариев». «После этого он делал какие-нибудь заявления?» «На все вопросы он отвечал только так, без комментариев». «Вы установили, кому принадлежит револьвер?» «Да, сэр. Револьвер был куплен самим подсудимым. У меня есть заверенная копия платежной ведомости из регистрационного журнала огнестрельного оружия. Могу я на нее посмотреть?» Лейтенант Трек протянул Гамильтону Бергеру листок бумаги. «Прошу считать это одной из улик», — заявил окружной прокурор. «Защита не возражает, если обвинение докажет, что смертельная пуля была выпущена именно из этого револьвера», — согласился Мейсон. «Мы надеемся вскоре установить это», — пообещал Гамильтон Бергер. «Я требую, чтобы это было установлено до того, как револьвер приобщат к вещественным уликам», — заявил Мейсон. «Мы обязаны вести это дело должным образом. Если роковой выстрел был произведен не из этого оружия, любое доказательство, касающееся его, неправомочно, не относится к делу и не имеет значения». «Если представитель защиты занимает такую позицию», — заметил Гамильтон Бергер, «я хотел бы попросить этого свидетеля временно удалиться и вызвать на свидетельское место Александра Редфилда, эксперта по огнестрельному оружию окружной прокуратуры». «Не возражаю», — отозвался Мейсон. «Полагаю, это правильная процедура».